Глава 111. На то, чтобы правильно снять разгрузку и заякориться зазубренным крюком в лед, ушло около полутора часов. Потом пришел черед справлять нужду, кому какую надобно. К моменту, когда солнце стало клониться к горизонту, распределили картриджи. Пока по желанию, поскольку был богатый набор. Брейн брал, что дают, не глядя, его клонило в сон. Сейчас он не командовал и двигался, что называется, по течению, поскольку его знаний здесь не хватало. Но не могла Академия предусмотреть всех ожидавших его обстоятельств. «А вон и твои друзья, Баттон», – сообщил Грик, и Брейн, приподнявшись, увидел в вечернем небе пару низколетящих беспилотников. «Неужели за нами?» – спросил он. «Нет, это согласно графику», – возразил Баттон. «Пройдут свой квадрат и уберутся, чтобы снова показаться, когда придет их время». «А когда оно придет?» – спросил Брейн. «В 2:30 ночи они опять пройдут тем же маршрутом, а потом еще в 6:15». «Давайте спать, господа диверсанты», – предложил Грик и отбросил пустой картридж из-под малиного сливочного пирога. «Не вопрос», – выдохнул Брейн, переворачиваясь на правый бок и ощущая под тонкой теплозащитой твердый лед, формировавшийся под скалой сотни, а может и тысячи лет. Он был опытным солдатом, а потому засыпал быстро. Ночью ветер усилился, засвистел, и крупные снежинки с острыми краями принялись пилить его лицо и спальник. Пришлось закрыться полностью и словно из защищенного строения наблюдать за тем, что происходило снаружи. А снаружи усиливался ветер. Якорь был надежен, хотя спальник и пристегнутую к нему разгрузку швыряло из стороны в сторону. Поземка шелестела то справа, то слева. Каждый новый порыв ветра рвал разгрузку, а крупный град обрушивался вдоль гранитной стены, пытаясь достать путников. Однако их защищали надежные спальники. Между тем физиология брала свое. И где-то в начале шестого Брейн был вынужден открыть глаза и сделать вывод. Нужно выйти и отлить, как бы не хотелось выбираться из прогретого спальника. А еще достать откуда-то снизу ботинки. Полночи Брейн ощущал их как чуждые элементы в его сформировавшейся системе уюта. Но теперь и они были в порядке. Теплые, крепкие и надежные. Глубоко вздохнув, он изнутри опустил магнитный замок защитной мембраны и замер. Прямо перед ним, всего в каких-нибудь полутора метрах, висел, сверкая винтами, разведывательный беспилотник. И Брейн, и его товарищи вместе со снасткой были сейчас укрыты наметенными сугробами из мелкого града. И едва ли этот аппарат мог разглядеть что-то, кроме, быть может, небольшого отверстия, через которое из своего спальника за прибором наблюдал Брейн. «Да лети уж прочь, сволочь!» Мысленно начал ругаться Брейн, но беспилотник оставался на месте, продолжая сверлить Брейна и заметенных снегом товарищей сборкой из 5 объективов. Спустя минуту, когда Брейн уже раздумывал, а не врезать ли по этой шпионской харе, дрон вдруг улетел, и Брейн получил возможность скинуть тяжелое одеяло из наметенного снега, надеть ботинки и выбраться, чтобы отлить. К тому времени, как он вернулся, проснулись Баттон и Грик. «Ты как?» – спросил Грик. «Облегчился». «И я сейчас тоже», – пообещал капрал, вылезая из спальника. «А мне бабы снились», – признался Баттон, но, выбравшись из спальника, также поспешил к покрытой инеем стене. «Знакомые хотя бы?» – спросил Брейн, чтобы просто поддержать разговор перед завтраком. «Нет, какие-то новенькие. По-моему, они приехали в гости к крысу Рокферу. Вроде как родственницы». «Крысу приезжают только шлюхи, Баттон», – заметил Грик. «А чё это сразу шлюхи?» «А того, что он может оплатить и шлюх, и их доставку». «Ты-то откуда знаешь? Ты ж тише воды в долине». Брейн усмехнулся. Он уже прошел ту стадию, когда Грик казался ему спивающимся в яме алкоголиком. «Просто слушай, Грик лишнего не скажет», – посоветовал он, и Баттон внял этому совету. «Прости, Баттон, но я давно знаю крыса. У него имеются деньжата. Он хорошо вложился и сидит на процентах, хотя многие в долине считают его бедняком», – сказал Грик. «Так значит, ты слышал и про Медею?» – осторожно спросил Баттон. А Брейн вздохнул. Даже не будучи посвященным в эту драму, он примерно представлял, о чем речь. И Грик кивнул. Он знал все. «А давайте-ка не будем ослаблять наш боевой дух, господа!» – почти потребовал Брейн. Он ожидал каких угодно возражений или оправданий. Однако Баттон принял предложение с пониманием. «Прошу прощения, сэр». «Ладно, забыли. Давай, смотри в свой график. Когда нам следует выходить?»